Глава 19. Учеба началась. Неделя непогоды похоронила гильдию под толстым слоем снега. Сады, дорожки, крыши – все исчезло, скрытое сверкающим на солнце белым одеялом. Уютно устроившись под личным магическим щитом, Дэниел наслаждался зрелищем, не испытывая ни малейшего неудобства. У входа в университет толпились студенты-новички. Они группками проскальзывали в высокие двери, торопясь на занятия. Дэниел вошел внутрь. За ним шмыгнула очередная тройка учеников. Они жались от холода и кутались в плотные плащи. «Часть зимнего набора студентов», – отметил маг. «Им потребуется несколько недель обучения, чтобы научиться защищаться от холода». Поднявшись по лестнице, Дэниел заметил небольшую стайку студентов у входа в класс алхимии, где обычно проводил уроки Ротан. Молодой маг сделал им знак рукой и зашагал к аудитории. «Лорд Дэниел!» При звуках знакомого голоса Дэниел с трудом подавил стон. Он обернулся и увидел направляющегося к нему Фергуна в сопровождении лорда Кэрина. Фергун остановился в нескольких шагах от своего недруга и бросил взгляд на дверь в аудиторию. «Ож не в класс ли Ротана ты держишь путь?» «Да», – сухо ответил Дэниел. «Ты что, теперь их учишь?» «Да». «Ага, ясно». Фергун развернулся и зашагал в другую сторону. Кэрин последовал за ним. Довольно громким, чтобы Дэниел мог его услышать, шепотом он добавил. «Не могу поверить, что ему доверили обучать студентов». «О чем это ты?» – озадаченно спросил Кэрин. Его голос уже был едва слышен, парочка уже успела удалиться на изрядное расстояние. «Ты что забыл? В какой переплет он попал, когда сам был студентом?» «Ах, это!» – рассмеялся Кэрин, и его смех эхом разнесся по коридору. «Да, он может оказать на детишек дурное влияние». Скрипнув зубами, Дэниел резко повернулся и чуть не столкнулся со стоящим в дверях класса Ротаном. «Ротан, что ты здесь делаешь?» «Заходил в библиотеку», – ответил старый друг, провожая Фергуна взглядом. «Просто удивительно, как долго вы оба ведете эти военные действия. Такое поразительное упрямство. Напоминает мне некое известное домашнее животное. Неужели так сложно, наконец, оставить прошлое в прошлом?» «Для него это не упрямство», – проворчал Дэниел. «Это настоящий спорт, приносящий ему слишком большое удовольствие». Ротан вскинул брови. «Что ж, раз он ведет себя словно озлобленный капризный новичок-первогодок, отношение окружающих к нему будет соответствующим». Он улыбнулся при виде скользнувших в класс еще троих запыхавшихся учеников. «Как поживают мои студенты?» Дэниел скривился. «Не представляю, как тебе удается с ними сладить. Ты же не собираешься долго отсутствовать. Когда ты выйдешь, не бросай меня им на съедение. Как только, так сразу. Может, через несколько недель или месяцев». Молодой маг издал сдавленный стон. «А Саня уже готова начать занятия по освоению контроля?» «Еще нет», – покачал головой Ротан. «Но ведь прошла уже неделя!» «Всего неделя!» И Ротан вздохнул. «Сомневаюсь, что она поверит мне даже через полгода». Он свел брови. «Не то, чтобы она не любила нас, как отдельных личностей. Она не терпит гильдию и не доверяет ей. И так будет продолжаться, пока она собственными глазами не увидит доказательств беспочвенности своей неприязни. А вот на это-то у нас совсем нет времени. Когда нас посетит Лорлен, он наверняка будет ожидать, что мы уже начали учиться». Дэниел схватил друга за руку. «Сейчас нужно обучить ее контролю, а для этого необходимо, чтобы Саня доверяла тебе. Ты хороший человек. Ты всем сердцем желаешь ей добра». Он замялся. «Если ты не можешь сказать ей, так покажи». Ротан нахмурился, затем в его глазах блеснуло понимание. «Позволить ей заглянуть в мое сознание?» «Именно. Она узнает, что ты говоришь правду. Но это вовсе не обязательно при обучении контролю. Правда, и обстоятельства нельзя назвать обычными. Даже с большой натяжкой. Существуют некие моменты, которые мне не хотелось бы выставлять на показ. Так спрячь их. Улыбнулся Дэниел. Ладно, мне пора. У меня полный класс твоих учеников, и все они горят нетерпением проверить на мне новые издевательства и самые свежие разработки пыток для преподавателей. Лорлен, это что, пустяки? Сегодня вечером я ожидаю услышать, что у вас, Саня, значительный прогресс. Ротан хохотнул. Веди себя благоразумно, тогда и ученики ответят тебе тем же. Ротан развернулся, и молодой маг отпустил ему вслед скептический смешок. Где-то наверху раздался звонок, возвещающий о начале занятий. Вздохнув, Дэниел расправил плечи и вошел в класс. Облокотившись на подоконник, Саня молча наблюдала, как последние чародеи и студенты скрылись в университетских дверях. Однако, судя по всему, звонок на лекции касался не всех. В отдалении, в другой части сада, она заметила две стоящие фигуры. Одна принадлежала женщине в зеленой мантии с черным поясом, главе целителей. «Ага, значит, женщины в гильдии действительно имеют право голоса», – подумала девушка. Ее собеседником был мужчина в синих одеждах. Вспоминая объяснение Ротана о цветах мантий магов, она не могла припомнить, чтобы он упоминал синий. Цвет был необычным. Наверное, обладатель синей мантии занимал довольно влиятельное положение в гильдии. Ротан рассказывал, что на высокие посты маги избираются общим голосованием. Такой способ выбора лидера, согласно желанию большинства, показался Саня достойным внимания. Она всегда считала, что магами управляет самый могущественный. Исходя из слов Ротана, чародеи занимались в основном преподаванием, научными экспериментами либо общественными проектами. Последние включали в себя широкий спектр различных дел, от действительно впечатляющих до смехотворных. Для Саня явилось сюрпризом, что бухта Марина с ее причалами и портом была выстроена магами. А рассказ, что один чародей посвятил всю свою жизнь созданию все более сильного клея, поразил ее до глубины души. Барабаня по столу пальцами, девушка снова обежала комнату взглядом. За последнюю неделю она изыскала возможности осмотреть здесь все, даже спальню Ротана. В результате осторожного обследования всех шкафов, тумбочек и комодов Саня удалось обнаружить лишь одежду и различные повседневные мелочи. Замки нескольких запертых ящиков легко поддались ее ловким пальцам, но наградой девушки стали лишь какие-то старые документы. Краем глаза, уловив движение на улице, Саня опять выглянула в окно. Двое магов уже разделились, и тот, на котором была синяя мантия, шел вдоль границы сада по направлению к резиденции высокого лорда. Вспомнив свидетельницы, чему ей пришлось стать, заглянув в вентиляционное отверстие, Саня содрогнулась и зябко поежилась. Ротан ничего не говорил о магах-убийцах, но это и неудивительно. Сейчас он должен был убедить ее в том, что гильдия – миролюбивая и дружественно настроенная организация. Но если чародей в черном не убийца, то кто же? В памяти ожило воспоминание о заляпанных кровью одеждах. «Готово», – сказал мужчина в плаще. «Ты принес мою мантию». Входная дверь позади распахнулась, и девушка подпрыгнула от неожиданности. Обернувшись, она увидела шагнувшего внутрь Ротана. «Извини, я немного задержался». Он был магом, но это не помешало ему перед ней извиниться. Изумленная, она только беззвучно кивнула. «Я взял в библиотеке несколько книг». Он остановился и внимательно посмотрел на Саня. «Но я думаю, мы могли бы попробовать ментальные упражнения. Ты не против?» «Ментальные упражнения?» Саня нахмурилась и, осознав, что именно ей было предложено, почувствовала легкий озноб. Неужели Ротан считает, что она станет ему доверять всего за какую-то неделю? А я доверяю? Он не сводил с девушки пристального взгляда. «Скорее всего, мы пока не приступим к урокам контроля», – продолжал маг. но в качестве подготовки тебе будет полезно освоиться с ментальным общением». Задумавшись о своей жизни в течение прошедшей недели, Саня вспомнила, чему ей удалось научиться за это время. В основном Ротан учил ее читать. Поначалу девушка с подозрением относилась к их занятиям, ожидая подвоха даже в выборе книг для чтения. Но к ее удивлению и облегчению они оказались обычными приключенческими романами, почти не имеющими отношения к магии. В отличие от Сирина, который опасался лишний раз вызвать недовольство своей ученицы, Ротан в случае необходимости не стеснялся ее поправлять. Он мог быть довольно строгим, но к изумлению Саня она совершенно его не боялась. Иногда ей даже хотелось выкинуть какую-нибудь штучку, чтобы сбить с него излишне серьезный настрой. Когда Ротан не занимался ее обучением, он пытался завязать разговор. Саня отдавала себе отчет, что ее поведение отнюдь не облегчало его задачу, поскольку было слишком много вещей, которые ей обсуждать не хотелось. Ротан всегда охотно отвечал на любые вопросы, но не требовал, чтобы она взамен рассказала ему что-нибудь о себе. Будет ли ментальное общение проходить в такой же форме? Сможет ли она скрыть от него то, что не хочет афишировать? «Единственный способ проверить – это попробовать», – подумала Саня, а вслух спросила. «Когда мы должны начать?» Ротан снова окинул ее внимательным взглядом. «Если ты не хочешь, то мы можем отложить это на несколько дней». «Нет», – она покачала головой. «Сейчас вполне подойдет». Чародей кивнул и указал ей на кресло. «Садись, устраивайся поудобнее». Саня опустилась в кресло, а Ротан тем временем оттолкнул в сторону столик и поставил свое кресло рядом. Девушка с тревогой поняла, что их не будет разделять стол. «Я попрошу тебя закрыть глаза», – сказал он. «Потом я возьму тебя за руки. Хотя при таком общении в физическом контакте нет необходимости, но поначалу это поможет тебе сконцентрироваться. Ты готова?» «Да». «Закрой глаза и расслабься. Дыши глубоко и плавно. Прислушайся к звуку своего дыхания». Саня послушно повиновалась. Ротан довольно долго молчал. Через некоторое время она заметила, что они оба дышат в одном ритме, и задумалась, нарочно ли маг подстраивается под ее дыхание. «Представь, что с каждым выдохом расслабляется какая-нибудь часть твоего тела. Сначала пальцы ног, потом стопы, щиколотки, голени, колени, бедра, пальцы рук, кисти, запястья. Руки, спина. Урони плечи, расслабь шею, опусти голову». Саня следовала инструкциям, хотя они и казались ей несколько странными. Как только напряжение покинуло ее, девушка ощутила в животе вибрацию. «Сейчас я возьму тебя за руки». Легшие на ее руки ладони Ротана показались ей значительно большими, чем были в действительности. Саня с трудом удержалась от желания открыть глаза и проверить, так ли это на самом деле. «Слушай, думай о том, что ты слышишь». Девушка вдруг осознала, что ее окружают самые разнообразные звуки. И каждый словно нарочно лез в уши, чтобы она узнала именно его. Шаги на улице, отдаленные голоса магов и прислуги, доносящиеся как с улицы, так и с других помещений здания. «А теперь пусть исчезнут все звуки за пределами комнаты». Стало значительно тише. Раздавалось только их дыхание. Теперь они дышали в разных ритмах.